Глава вторая. Мать жила под Ленинградом в селе Батове, где младший брат Игоря Васильевича уже 6 лет работал главным механиком на птицефабрике. Ехать Кеше надо было с Варшавского вокзала электричкой до Сиверской, а оттуда 20 минут автобусом. В электричке народу было мало, и Корнилов сначала удивился этому. Обычно в субботу утром в электричке места не найдешь. Но сейчас время было позднее, полдень. Корнилов припозднился из-за того, что отстоял очередь за тортом в Севере. Он всегда привозил матери торт из города. В первые годы, когда Кеша перебрался работать на птицефабрику и построил себе дом на крутом красном берегу Оридджа, среди вечно шумящих сосен, Корнилов ездил к нему чуть ли не каждое воскресенье. Он любил посидеть на берегу с удочкой, побродить по лесу, взять Кешин мотоцикл и погонять по пыльным проселкам. А вечером, когда все соберутся дома, посидеть за самоваром на просторной терраске, застекленной разноцветными стеклышками. Кешин переезд в Батово был для всех неожиданным. Работал он после института на Красном Выборжце, сначала мастером, потом начальником цеха. Работой был доволен. Но однажды, вернувшись поздно вечером домой, сказал: «Вызывали в райком, предложили поехать главным механиком птицефабрики. Я согласился». И добавил: «Правда, птицефабрику только начали строить, но да это к лучшему, сам буду оборудование монтировать». Иннокентий помолчал немного, хитро поглядывая на Игоря, и предложил: «Поедем вместе, Игорь. Отдохнешь там от своих уголовников. Будешь кадрами заведовать. Или, может, стариной тряхнешь, слесарным делом займешься». Корнилов тогда только посмеялся. Ему не верилось, что и сам Кеша твердо решил поехать. Думал, разыгрывает. Но все именно так и оказалось, как сказал брат. Кеша уехал с женой, да еще и мать забрал с собой. В последние 2-3 года Корнилов ездил в Батово реже. Все как-то так складывалось, что выходные бывали заняты. Но главная эта причина, пожалуй, была в другом, и об этом Корнилов старался не думать. Какая-то перемена произошла в Кеше. Сначала Игорю Васильевичу было трудно уловить ее. Он просто удивлялся, иногда слушая, как увлеченно говорит Кеша о своих планах расширить огород, сад, приобрести корову. Игорь Васильевич спрашивал: «Зачем?» А Кеша удивлялся: «Как зачем? Жить в деревне, а картошку и овощи на рынке покупать? Да над нами все смеяться будут». Но Игорь Васильевич знал, что в Батове есть немало людей, которые отказались от огородов и не жалели об этом. Картошка и овощи в колхозе осенью стоят копейки. А с огородом сколько возни? Да и не в этой возне дело. Другое беспокоило Игоря Васильевича. Все чаще и чаще ездила Татьяна, Кешина жена, на рынок. Продать пару мешков скороспелки или корзинку ранней клубники. А ведь Кеша получал большую зарплату. Игоря Васильевича раздражало и то, что мать стала много работать на огороде, полоть, сажать и поливать рассаду с ее-то больным сердцем. А Кеша, сидя вечером на терраске, перед весело поющим до блеска начищенным самоваром, с увлечением рассказывал о своих планах. На будущий год засадим огород побольше. На мать ведь тоже положено. Картошка своя, огурчики, овощ всякий, травка-муравка. Обеспечим себя подножным кормом на год. А если к осени корову купим, и молоко, и маслице свое, никаких забот о провианте. Игорь Васильевич неодобрительно поглядел на брата. Вот тогда-то забота и появится. Сено достань, одоить, опасти. Да вдруг заболеет. Что вы с ней делать-то будете? Ты, Кеша, раньше коров боялся, бегал от них на даче. Кто хоть доить ее будет? — Как кто? — удивлялся брат. — Татьяна научится, да и мама. А? Как ты, мама? Мать, смущенно улыбаясь, пожимала плечами, молчала. — Ничего, Все научимся, — успокаивал Кеша. И словно от избытка энергии вскакивал и, энергично жестикулируя, начинал расхаживать вокруг стола. Здесь жить можно, все условия, и зарплата немаленькая, яйца и куры на фабрике сотрудникам по себестоимости продают, а если еще корову, огород хороший. Кеша выпячивал толстую нижнюю губу и, искренне удивляясь, крутил головой. Ты, Игорь, не понимаешь, нет у тебя вкуса к деревенской жизни. Вся его крепкая, ладная фигура была полна энергии, глаза загорались. Не нравилось Игорю Васильевичу в брате эта его суетливость. «Вкус к деревенской жизни у меня есть», — ответил тогда Игорь Васильевич Кеша. «А вот ко всякому этому хозяйству личному нет. Дело твое, но я бы возиться с таким огромным садом и огородом не стал. Белого света не взвидишь, да и Татьяну с матерью загоняешь. А ради чего? Детей у вас нет». Всего в достатке. Иннокентий только досадливо отмахивался. А Татьяна, обиженно фыркнув, сказала. Ты, Игорь, о чужой жене не беспокойся. Мне, например, нравится на огороде работать. Да потом и не вечно это. Деньги на машину соберем и огород по боку. Оставим только клочок. Ах, вот в чем дело, — воскликнул Игорь Васильевич. Машину вам захотелось. Ну что ж, это яркий признак благосостояния и очень наглядный. Что ж вы, Иннокентий Васильевич, родного брата не посвятите в свои планы? Иннокентий сердито посмотрел на жену. А может, Игорю Васильевичу это только показалось? Сказал с наигранным безразличием. Ну да какие там планы? Был такой разговор. Да ведь это дело длинное, получится ли? Но, как оказалось, в очередь на машину Кеша уже записался. И 2 лет не прошло, как у него появился москвич, а огород Кеша продолжал вскапывать с прежним рвением. Раздражали Игоря Васильевича и вечные подсчеты, которые брат, не стесняясь, вел и при нем. Сколько отложить, сколько доложить. Когда Игорь Васильевич приглашал его на охоту или на рыбалку, он отнекивался, ссылаясь на занятость. А Татьяна как-то откровенно заявила Игорю Васильевичу, что ты все тянешь, Кешу? Охота, рыбалка, дома дел по горло. Ты приехал, поразвлекался и был таков. Живешь один, горе не знаешь. А тут вовремя не прополол, все грядки сорняк забьет. Брат вспыхнул от этих слов жены и сказал со злостью. «Тебя, Татьяна, послушаешь, так кроме огорода и дел других нет». Но ни на рыбалку, ни на охоту так и не ходил. Его тулка годами висела на стене, как простое украшение. Только в последнее время тесаную бревенчатую стену с янтарными каплями смолы прикрыла штукатурка, а потом и большой темно-вишневый ковер. В Ленинград Кеша приезжал редко и, как правило, управлялся за один день. Но если оставался на ночь, то вечером они всегда шли вместе с Игорем прогуляться по набережной и обязательно заходили в поплавок напротив Адмиралтейства попить всласть пива с хорошей соленой рыбы. Иннокентий словно преображался. Рассказывал, как идут дела на фабрике, как он переоборудовал котельную, обеспечив горячей водой весь поселок. Ты понимаешь, Игорь, второй котел обещает только через 2 года, а у нас 120 тысяч цыплят. 120! Это тебе не понять, горячился он и, торопясь, отхлебывал пиво из высокой кружки. И что ж ты думаешь? Приехал я как-то в Ленинград, иду в райком. Посылали цыплят выращивать? Теперь помогайте. У вас финляндский узел. Там паровозы еще, небось, не все вывелись. Давайте паровоз. Корнилов удивился. Паровоз-то тебе зачем? И тут же догадался. Котел? Котел, Соображаешь, Игорь, — смеялся довольный Иннокентий. — Именно котел. Теперь не извольте беспокоиться, не только цыплят обогрели, но и весь поселок. Про свой огород Кеша не поминал, то ли стеснялся брата, то ли, вырвавшись в город, просто забывал. Ночью они долго не ложились спать, все рассказывали друг другу про свои дела, спорили. И когда, казалось, переговорили обо всем, Кеша спрашивал. — Ты, Игорь, когда все же женишься? Не надоело одному? И, не услышав ответа, продолжал. — У нас на фабрике девчонка есть такая. Хоть с Танькой разводись, приезжай, познакомлю. Но сколько ты по Аленке горевать будешь? Электричка шла неровно, то ползла еле-еле, лениво постукивая на стыках, то вдруг с воем набирала скорость. Корнилов прислонился к стене, закрыл глаза. Ему вспомнился вчерашний разговор с самодовольным администратором. «И чего это я завелся?» — подумал Игорь Васильевич. «Мало ли прохиндеев на свете». Потом он стал вспоминать всех потерпевших, перебирать в памяти их показания. Что ж, дело с автомашинами непростое. Генерал рекомендовал таксистов поспрашивать. Таксистов так таксистов. Машина, которую видела Тамарина, тоже такси. Хм. А может быть, таксисты? Эта мысль показалась Корнилову интересной. Ведь можно предположить, что кто-то из шоферов в угонах участвует. Не обязательно таксисты. Работают ночью и на очистке, и на поливке, продукты развозят. Хорошо, товарищ подполковник. Кому, как не им, лучше знать ночной город, самое удобное время, места, где машины ночуют без гаража. Выбрали заранее жертву, не спеша объехали район, осмотрелись. Поставили машину за углом и взялись за дело. А все ваши секретки, товарищи автовладельцы, опытному шоферу словно семечки. Они и аккумулятор в багажнике на случай могут возить. А электронная ловушка инженера Гусарова — это такой орешек, на котором и опытные автомобилисты могут зубы сломать. Могли знать заранее об устройстве. Кто-то из знакомых Гусарова участвовал в похищении? Маловероятно. Хотя нельзя и исключать. Это надо тщательно проверить. А может быть, среди похитителей крупные специалисты в области электроники? Ну, не такие крупные, конечно, но знакомые с подобными устройствами. Маловероятно. Специалисты делом заняты. Поезд приближался к Суйде. В вагоне стало совсем пусто. Две пожилые женщины, разложив на скамейке газету, аппетитно ели батон с чайной колбасой. Под скамейкой стояли большие корзины. «Наверное, с рынка едут», — подумал Корнилов и вспомнил Кешу. Потом закрыл глаза и снова стал думать об исчезающих бесследно автомашинах. От Рождественна он пошел пешком по крутому берегу Оридиджа. Он любил ходить здесь по земле, засыпанный вековым слоем хвои, мягко пружинищей под ногами. На другом берегу слышались ребячьи крики, нестройно пел горн. Кешин дом стоял среди сосен, такой же, как эти сосны, солнечный, ладный, с большими окнами, открытый всем ветрам и взором, не упрятанный, как соседние в густые кусты сирени. Игорь Васильевич толкнул калитку, усмехнулся. Как они здесь поживают без меня? Разберемся. Но дома никого не оказалось. Кеша, наверное, на работе. А Татьяна с матерью, небось, на огороде копаются, решил он. Поставлю торт, схожу посмотрю. Ключ от дома был на месте, под крыльцом. Его всегда клали под крыльцо, и чтобы не таскать с собой, и на случай его, Игоря, приезда. Ключ был новый, длинный, с хитроумными бородками на две стороны, как у сейфа. Замочек, небось, у какого-нибудь заводского умельца делали. Игорь Васильевич подкинул ключ на ладони. Нет, чтобы к родному брату обратиться. Ему не раз приходилось самому делать замки с секретами в то далекое время, когда он слесарил. Что-то в доме изменилось. Корнилов не мог понять, что, но сразу же уловил эту перемену, почувствовал ее. Он прошел на кухню, чтобы поставить торт в холодильник, и заметил, что переложена плита. Стала гораздо меньше и нарядней, с красивой облицовкой. И большой обеденный стол теперь на кухне. В гостиной, кажется, все по-прежнему. Полированная под орех мебель, горка с посудой, шкаф, трильяж. Вот как в деревне-то нынче живут, усмехнулся Игорь Васильевич и подумал. Но что-то все же изменилось тут. Как-то уж слишком просторно стало и холодно. И словно бы не хватает чего. Да, не хватает. Он еще раз прошелся по дому и, наконец, понял, чего не хватало. Не было в гостиной большого дивана с множеством вышитых подушечек, на котором всегда спала мать. Эти подушечки она берегла с довоенных времен, и, как сыновья не уговаривали, отказывалась выбросить. Они были для нее памятью о тех временах, что провела в ожидании мужа, приходившего со своей трудной, опасной службы очень поздно. Корнилов подивился. Где же мать спит? Не на чердаке ведь? Кеша все собирался соорудить там маленькую комнатку для Игоря. Теперь Игорь Васильевич вспомнил, что в кухне плита завалена грязной посудой, чего раньше никогда не бывало, и нет большого пузатого самовара, из которого они всегда пили чай. И не пахнет в доме пирогами, которые мать пекла каждую субботу. Смутное подозрение закралось в сердце Корнилова, но он тут же отогнал его. Если бы мать и была в больнице, то уж ему-то сообщили бы. Она последнее время болела часто, месяцами лежала на своем диване. Нет-нет, прислали бы телеграмму, позвонили. Корнилов вышел на крыльцо. Прямо к его лицу свешивались ветки рябины. Ее резные листочки сморщились, пожелтели от долгого зноя. Все словно застыло от жары, и поблекшие кусты, и хилые желтые георгины на клумбе, между соснами в стороне от реки стояло марево. Тишину разорвал шум мотора. Свернув шоссе по проселку, медленно ехал вишневый москвич, ловко объезжая колдобины и вздымая тучи пыли. Иннокентий двигается. Сейчас все разъяснится, — подумал Корнилов и вдруг почувствовал, что волнуется. Что же это я? Случилось, что позвонили бы, — попытался он вновь себя успокоить. Брат заглушил мотор и вышел из машины. Помахал рукой, наверное, он заметил Игоря Васильевича еще с дороги. Потом Кеша открыл багажник, вынул большую, туго набитую черную сумку, потом снова сунулся зачем-то в машину. Пошарил на заднем сиденье. «Че он там копается?» — рассердился Игорь Васильевич. Он хотел было идти брату навстречу, но тот, наконец, закончил свои поиски и, улыбаясь, вошел в сад. И эта улыбка не понравилась Игорю Васильевичу и испугала его. Что-то в ней было неестественное, чужое. «С приездом, Игорь!» — крикнул брат. «Давненько ты нас не посещал!» «Где мать?» — спросил Игорь Васильевич, и сам не узнал своего голоса. Иннокентий поставил черную сумку прямо на мокрую траву и протянул Игорю Васильевичу руку. «Здоров!» Корнилов задержал руку брата в своей и снова спросил. «Мать-то где?» «Понимаешь ли, Игорь?» — начал Иннокентий, и Игорь Васильевич почувствовал, что Кеше очень трудно говорить. Он словно не знал, с чего начать. «Понимаешь ли? Да ты что, чего тянешь? Случилось что-нибудь?» «Да нет!» — с облегчением вздохнул Иннокентий. «Ничего страшного не случилось. Пойдем в дом, там все расскажу». «Да тебе ответить трудно, что ли?» — вспылил Игорь Васильевич. «Уехала мать. Решила пожить пока одна. В доме престарелых». Иннокентий вдруг заторопился, будто боялся, что Игорь Васильевич не дослушает его до конца. Она решила. Мы выбрали самый подходящий, самый удобный. Он даже сделал попытку улыбнуться. А сам смотрел вниз на свою черную сумку. Как это? В дом престарелых? Да пойми ты, это не обычный дом престарелых. Мне с трудом удалось устроить ее туда. Остров Валаам. Красивейшее место. Мы с Таней ездили туда. Мать отвозили. Да что ты на меня так смотришь? Она же сама захотела. Постоянно болеет. Мы с Таней на работе. Некому даже пить ей подать. А случись что? Корнилов смотрел на брата и не понимал его. В голове у него не укладывалась мысль о том, что его родной брат, его Кешка, отказался от матери, отвез ее в дом престарелых, в приют. Мать в приют. От этой мысли Корнилову стало невыносимо. Гнев начал душить его, а в глазах запрыгали противные белые мухи. Иннокентий еще что-то говорил, улыбаясь чуть заискивающе, жестикулировал, но до Корнилова не доходили его слова. Так молча он стоял несколько минут, а потом, словно очнувшись, спросил. — А мне ты почему не сказал? Меня почему не спросил? — Да я, — Кеша осекся на миг и ответил. — Мама просила тебя пока не говорить. — Мама? Мама? — крикнул Корнилов. — Да какая она тебе мама? И ударил брата наотмашь, вложив в удар всю свою боль и омерзение. Иннокентий даже не охнул, не защитился, только посмотрел, наконец, Игорю Васильевичу в глаза. И была у него в глазах одна лишь тоска. Игорь оттолкнул Иннокентия с тропинки и выскочил на дорогу. — Игорь! — вдруг негромко сказал брат. — Она больна! Игорь Васильевич не обернулся, а только втянул голову в плечи, съежился, словно ожидая удара. — Игорь! Теперь уже закричала Иннокентий. — Игорь, подожди! Она серьезно больна! Но ей там лучше! Микроклимат! Дай мне объяснить! Игорь Васильевич слышал, как брат побежал за ним и прибавил шагу. Он шел, не глядя под ноги, и злость душила его. Мать в приюте! А я даже не знал! Мимо шли автобусы, останавливались на остановках, но Корнилов даже не сделал попытки сесть. Шел и шел, словно решился идти всю дорогу до Ленинграда пешком. И только зайдя уже за Выру, большое село на перекрестке двух дорог, остановился как вкопанный. Что-то привлекло его внимание, что он сразу даже и не сообразил. Остановился и провел рукой по глазам, словно этот жест мог помочь ему уйти от тяжелых мыслей. На обочине стояли две «Волги», обе такси. Шофер одной из машин цеплял тросом другую. Зацепив трос, он залез в кабину, посигналил и осторожно тронулся. Трос натянулся, и вот уже обе машины, вырулив на асфальт, поехали в сторону Гатчины. Корнилов усмехнулся. Как все просто. Подцепил и поехал. И никакие секретки трогать не надо. Отвез куда-нибудь в глухое место, открывай, заводи. Пусть включается сигнал, пусть гудит, воет. А что? Вариант. Его подвез в город на Зиле угрюмый молчаливый шофер. Он с таким остервенением гнал машину, что Корнилову даже подумалось, не миновать нам канавы. Наверное, был шофер чем-то очень огорчен и раздосадован. Так и мчались они, изредка покуривая, сквозь начинающие вечереть поля, не донимая друг друга разговорами. Но ничего, успокаивал себя Корнилов. Еще не все потеряно. Давно там мать? Не больше 3 месяцев. Завтра же все разузнаю и поеду за ней. И почему она просила мне не говорить? Быстрая езда немного успокоила его. Домой он приехал поздно вечером. Прошелся по пустой квартире, неубранной, неуютной. Пластинки в ярких обложках валялись вперемешку с книгами, где попало. Пыль лежала на тяжелой массивной мебели. Когда Иннокентий еще жил здесь, они решили свести всю эту мебель в комиссионный и купить новую. Но мать воспротивилась. Она не хотела расставаться с тем, что напоминало ей о муже. Корнилов сел в кресло и невесело усмехнулся, подумав вдруг о том, что мебель эта, лет 15 тому назад, казалось, навечно списанная в архив, снова вошла в моду. А всякие комбинированные гарнитуры на куриных ножках выглядят смешными пародиями на мебель. К приезду матери надо будет устроить большую приборку. Корнилов даже не сомневался в том, что в ближайшие дни поедет за матерью. Чем бы она там ни болела, он привезет ее домой. Раз можно жить в приюте, значит, можно и дома. А уж уход за ней он обеспечит. Если надо будет, положу на время в больницу. Здесь, в Ленинграде, чтобы навещать почаще, думал он. Это же надо отправить мать в приют. Шли дни, а съездить за матерью все не удавалось. В городе была украдена еще одна «Волга». Корнилов и сотрудники его группы целыми днями пропадали в райотделах милиции, дотошно выспрашивали участковых о том, не было ли заявлений о попытках угнать машины, о малейших инцидентах, зафиксированных работниками ГАИ. Белянчиков и капитан Бугаев начали знакомиться с организацией ночных дежурств в таксомоторных парках и государственных гаражах. Было усилено ночное патрулирование. А по вечерам Игорь Васильевич вместе с Белянчиковым подводил итоги в продымленном кабинете, из которого никакими сквозняками уже нельзя было выветрить застоявшийся никотиновый дух. Утешительного было мало. Но Корнилов твердо считал, что они на правильном пути. «Только широкий поиск», — твердил он приунывшему Белянчикову. «Наскоком здесь не решишь». «Топчемся, как слепые», — ворчал Белянчиков. «Бухгалтерией занимаемся, а время идет. Проверка, которую провел Седников в районных отделах ГАИ, ничего не дала. Обнаружить утечку документов не удалось». «Видишь ли, Юрий Евгеньевич, займись мы каким-нибудь одним направлением, нам может и повезти. А может и не повезти. Начинать тогда все сначала. А мы сейчас такую сеточку раскинули. Если подтвердятся мои предположения о возможности сопоставления номеров машин, проданных через комиссионки, с заводскими номерами, чуешь, чем пахнет? Распространим и такую методику, найти украденную машину можно будет в один момент». «Хорошее дело эксперименты», — не сдавался Белянчиков, — «когда сроки не поджимают. Нам надо у себя в городе искать, а не по командировкам шастать. Подключить дружинников к ночным дежурствам, выступить по телевидению. Ты же сам считаешь, что воры — таксисты. Вот и надо разрабатывать версию такси». «Сейчас нам только терпением запастись надо», — сказал Игорь Васильевич, — «и не упустить ни одной детали». Корнилов знал Белянчикова уже много лет. Ему нравились дотошность и напористость Юрия Евгеньевича, его веселый характер и обостренные чувства товарищества. Но особенно он ценил в Белянчикове качество, которое многим не нравилось. Ничего не принимать на веру, ни с чем не соглашаться с лета. В управлении считали Белянчикова жутким спорщиком. Соглашателей Игорь Васильевич боялся. «Ну, что вы так быстро соглашаетесь со мной?» — сердился он. «У вас только что была другая точка зрения. Вы спорьте, спорьте, доказывайте». Его всегда раздражало, если человек сразу принимал его новую идею, быстро отказывался от своего мнения. Он был твердо убежден, что делается это большей частью неискренне. У одних из боязни спорить с начальством, у других из угодничества, у третьих просто из равнодушия. Неискренности Корнилов боялся больше всего в жизни. Несмотря на горячее время, Корнилову пришлось еще на день выехать в Москву в министерство. Там давно уже было запланировано совещание по обмену опытом работы, и Игорю Васильевичу поручили на нем выступить. Разговор шел об организации воспитательной работы с отбывшими наказания в местах лишения свободы. Игорь Васильевич хотел было отказаться от поездки, сославшись на занятость, но Селиванов сказал: «И думать не моги».